Глава 14. Ты живой, и это главное. На самом деле человек — это и есть самый большой капитал. Ни деньги, ни золото, ни бриллианты. Человек, который вложил в себя свое психологическое состояние, саморазвитие, всегда может выплыть из любой ситуации, договориться с людьми, заново построить свой мир. Человек, который смог собрать вокруг себя своих, создать любовь между людьми, построить мосты и не сжечь их за собой — самый богатый человек на Земле. И богатство его не закончится никогда, это самая надежная валюта на планете. Такой человек прорастет и через асфальт. Его богатство — то, что внутри, спасет в любой непредвиденной ситуации. Я считаю, что человек должен иметь несколько умений, владеть несколькими ремеслами, так сказать. Заметьте, я не сделала упор на корочках о высших образованиях, а остановила ваше внимание именно на ремеслах. Сейчас объяснюсь. Ремесла и умения — это про профессионализм. Корочки о куче высших образований могут быть только корочками. Это не истина. Я просто высказываю свое мнение. Человек с кучей корочек о высшем образовании также может быть асом в своем деле. Если вы сейчас подумали, что я противник вузов, то ошибаетесь. Сейчас у меня высшее образование психолога-коуча. Закончила МГУТУ имени Разумовского. Я продолжаю получать второе высшее образование в НГУ имени Лесговта. Параллельно прохожу курсы в бизнес-школе, чтобы лучше понимать, как вести свой бренд спортивной одежды, и думаю, что на этом я не остановлюсь, потому что, друзья, сегодняшний мир движется очень стремительно, и некоторые сферы деятельности перестают быть актуальными, а это значит, что нужно постоянно совершенствоваться или менять профессию, чтобы быть на плаву всегда. Учеба не заканчивается никогда, и я вновь скажу, что, на мой взгляд, человек должен владеть несколькими ремеслами. И неважно, каким путем вы ими овладеете, в каких колледжах или вузах. Важно, чтобы вы были на своем месте и могли своими навыками помочь в любой ситуации себе и тем, кто вокруг вас. Вот почему я назвала человека самым важным капиталом. Обладая разными умениями и владея ими на отлично, вы сеете жизнь абсолютно в любых ситуациях. Быть в спорте не означает быть только тренером, как многие думают. Можно стать кем угодно. Но спорт даст стальной стержень внутри. Главное — понимать, чего ты хочешь и кем ты хочешь быть в жизни, чтобы прожить ее не зря. Все остальное будет навинчиваться вокруг этого стержня. Я никогда никому в своей жизни ничего не доказывала. Я всегда делала то, что нравилось делать, то, что считала нужным для себя, потому что замечала склонность к чему-то и решала развиваться в этом направлении. В детстве, естественно, мама подпихивала меня к чему-то. Я же рассказывала о том, что уже в 3-м классе, когда частенько приходилось отпрашиваться в школе на соревнования или тренировки, учительница сказала маме: «Вы уж выбирайте, или спорт, или школа». На что мама спокойно ответила: «Нет уж, мы будем держаться. Не надо нас сливать раньше времени». И мы держались, и неплохо, пока не перешли в другую школу, ближе к спортивной. Это уже были старшие классы и подростковый период. Там меня и зарубили полностью, попросили уйти, чтобы не портить показатели посещаемости. Об этом я точно рассказывала в своей первой книге. Так вот, человек уже взрослый, будущий взрослый, имея несколько навыков, которые могут помочь другому, никогда не потеряет веру. А как ее потеряешь, если ты владеешь разными навыками и в разные периоды своей жизни можешь переключиться на то, что будет востребовано в какой-то конкретный момент? Ты важен и нужен людям, а это очень укрепляет собственные позиции. Конечно же, важно не забыть самое главное. Ремеслом нужно владеть хорошо, ведь просто нахватанное по верхам будет ничем не лучше корочек о высшем образовании, которые получаются для того, чтобы просто были. Как стать человеком-капиталом? Где брать топливо? На мой взгляд, ответы в нас самих же. Но чтобы эти ответы стали очевиднее, в любом случае нужна правильная среда обитания, окружение, знания. Возможно, не только эти три кита нужны человеку, чтобы стать надежным капиталом, но они для роста одни из главных. У человека-капитала горят глаза, и по нему видно, что он всегда действует. Думаю, вы встречали таких людей на своем пути. У них может не быть бриллиантов и яхт, но у них всегда все хорошо, даже если кажется, что мир вокруг сошел с ума. Материальные блага для них не более чем сопутствующие приятные бонусы для жизни, а не наоборот, то, ради чего можно лечь костьми. Выбирать путь попроще, не учиться в полную силу, не читать, не развиваться, не философствовать, не достигать — это путь к ограниченности. Я имею в виду ограниченность как снижение способности к абстрактному мышлению, недоразвитие нравственных и волевых качеств, безинициативность, легкую внушаемость. Пока ты живой, нужно жить широко и свободно, всеми силами наращивать внутренний мир. Он не даст пропасть. Лентяйка. Пошла однажды Кристина в гости к Виоле. Они были подружками, вместе тренировались в одном клубе у одного и того же тренера. Пришла Кристина и видит, как сидит Виола и ест из большой красивой тарелки аппетитную клубнику. «Садись, Крис», — говорит Виола, — «я тебя тоже сейчас клубникой накормлю». Села приглашенная подружка за стол, Виола ей положила полную тарелку такой же спелой клубники. Сидят, едят, наслаждаются. «Теперь давай тарелки мыть», — говорит Виола. А Кристина ей отвечает: «Ой, что-то у меня голова кружится. Помой мою тарелку сама». Вздохнула Виола и убрала за обеими тарелки. Помыла, стол протерла. Смотрит, а подружка уже вовсю по комнате бегает. «А как же твоя голова?» — удивилась девочка. «Да ничего, уже все прошло. Давай играть». «Я не могу сейчас играть. Мне нужно квартиру пропылесосить, родителям помочь. И потом только смогу с тобой поиграть. Может, ты мне поможешь? Вдвоем квартиру убирать быстрее, веселее». «Милая моя подружка, я так тебя люблю и с удовольствием бы помогла, но что-то ножки разболелись. Наверное, на тренировке их перегрузила. Полежать бы, а то не слушаются они меня». «Ну ладно, полежи, конечно», — вздохнула Виола и взяла пылесос. А Кристинины ножки, как услышали, что, оказывается, они не слушаются свою хозяйку, побежали из Виолиной квартиры, бегут вовсю прыть, несут на себе свою лентяйку Кристину и нигде не останавливаются. Пробежали родной дом, школу, спортивный клуб, где они, оказывается, вчера перегрузились. Испугалась девочка, кричит своим ножкам: «Стойте, стойте, глупые!» «Это мы-то глупые!» Рассердились ножки и еще сильнее припустили. «Уже скоро и город закончится, а дальше только чистое поле». Поняла тогда девочка, что была не права. Наврала с три короба, только чтобы не работать, подруге не помогать, да еще и ножки оговорила свои. «Простите меня, пожалуйста, мои дорогие и любимые ножки. Верните меня обратно, я все поняла». Тут же остановились ножки, развернулись и понесли Кристину обратно к Виоле. Залетела пулей она в квартиру, выхватила пылесос у подруги и как давай пылесосить. А подруга только диву давалась, как быстро у нее все получалось. Не прошло и 5 минут, как подружки весело играли и смеялись, а Крис все время спрашивала, не надо ли что-то помочь еще по дому. Тогда Виола предложила ей пойти и помочь ее родителям. Кристина покосилась на свои ножки и сказала: «Да, пойдем. Мама будет очень рада, когда придет с работы». Вот так Кристина из лентяйки превратилась в трудолюбивую и отзывчивую девочку. Спокойной ночи, друзья!